Пройди свой путь. Послушай, ты все можешь, все пройдешь. Послушай, ты должна стать безупречной. Ты можешь светом стать, когда ты поймешь. Пройди свой путь, наградой станет вечность.